Гонолулу становился его последним шансом. Он скатился до полетов на изношенных самолетах, на захудалых авиалиниях с травой и дикими кабанчиками на взлетно-посадочных полосах. Саймон отказывался это понять. Отец давал его матери гораздо меньше, чем брал, но она, однако, оставалась с ним. Был ли предел бесконечному прощению, особенно начиная с того момента, когда всем стало уже ясно, что его отец никогда не изменится? Думала ли Алекс, что Гавайи смогут что-либо изменить? «Когда любишь, — говорила она Саймону, — трудно порвать. Кроме того, я всегда довожу до конца то, что начала. Бросить что-то не в моем характере, ты ведь знаешь. Он может измениться. Так давай дадим ему шанс». Гавайи. «Нравится ли ему это место?» — думал Саймон. «Какого черта еще нужно в жизни, если живешь здесь? Прекрасная погода, цветущие деревья, горы вулканического происхождения, заросли сахарного тростника и коралловые рифы, служащие пристанищем миллионам птиц, а пляжи — фантастика! Черные пляжи из перетертого до песка вулканического камня, пляжи из розового кораллового песка, пляжи из снежно-белого песка, а девочки — от одного взгляда, на которых твоя тыква идет кругом, китаянки, японки, полинезийки и хаол белые. Бездна соблазнительших красоток в вызывающих бикини, платьях с длинными до бедра разрезами и подрезанные с бахромой джинсовые шорты выставляли на показ гораздо больше попочек, чем он видел когда-либо во всей Калифорнии. Рай, без всяческого сомнения. И кое-что еще нужно добавить к портрету Гавайев. Благодаря своему положению в середине Тихого океана, в точке соприкосновения Востока и Запада, острова являлись плацдармом шпионских операций и секретных военных дел. Глаза и уши были везде. Подслушивание, прослушивание телефонов, слежка, подглядывание. Алекс была просто влюблена во все это. Гуляя с Саймоном, она доходила до порта Гонолулу, показывала ему русские траулеры, стоящие в порту или на рейде. Она говорила ему, что любое правительственное здание, консульство, торговое представительство оснащено жучками или прослушивается еще каким-то способом. Гавайи были Берлином с пальмами. Здесь оперативники, агенты, информаторы всех мастей играли в свои игры. Что еще поддерживало эти игры на плаву, так это то, что Гавайи были популярны у работников ЦРУ, военных офицеров, многих из которых, подобно родителям Саймона, время от времени выполняли правительственные задания. Игроки, пытавшиеся удержаться на этом маленьком островке привилегий. Саймон впервые подумал об этом, когда обнаружил большой коричневый конверт у себя в комнате. Он нашел его в тот день, когда они только что переехали в скромный двухэтажный оштукатуренный домик на Мерчант-стрит, Гонолулскую Уолл-стрит. Китайский грузчик вывалил ящик с книгами Алекс на кровать Саймона. Тогда и появился этот предмет, явно к его вещам не имеющий отношения. Конверт выпал из коробки. Саймон поднял его и автоматически, не думая, заглянул внутрь. Пожелтевшие вырезки из газет, квитанции на авиабилеты из Гонолулу в Лос-Анджелес и несколько писем, адресованных его матери.